Фрэнки. И что, он действительно ненормальный? Он гений. Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц. Его фантазия не имеет границ. Интересно, в какую роль он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Прямая трансляция из сумасшедшего дома. Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать, какую? На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-2180. Ну, здравствуй. Добрый день. Здравствуй, привет, Фрэнки. Привет, Фрэнки. Привет, Фрэнки. Фрэнки, привет. Привет, Фрэнки. Привет, Фрэнки, дорогой. Привет, Фрэнки. Привет, Фрэнки. Привет, Фрэнки. Алло, Фрэнки, привет. Привет, Фрэнки. Ку-ку, Фрэнки. Привет, привет. Приветствую вас, дорогие мои люди. Вы снова под золотыми струями серебряного дождя, снова на территории шоу людей, где мысль и вещь равны по плотности, как вы знаете. Мастер, будьте добры, а разбейте-ка одно из огромных окон серебряного эфира. Ведь нам, как всегда, нужно выйти за пределы возможности радио, за пределы возможности слышать, а по большому счету нам и видеть-то будет сегодня мало. Нам придется сегодня выйти даже за пределы самого зрения. И, как всегда, интересно, как нам это удастся, верно? Ну, что вы стоите? Взяли камень в руки, так кидайте! Куда-куда? Прямо в окно! Ну же, кидайте, ну! А. Просто замечательный звук. И вслед за ним свежий воздух в лицо и шум города, естественно. Ну и что вы теперь стоите? Ну, неужели не слышите? Конечно же, милиция легка на поминке. Что делать? Что делать? Да бежать, конечно же! Бежать, дорогой мой! Итак, дорогие мои, сегодня я хочу предложить вам игру, которую и сам-то в полной мере осмыслить, скорее всего, еще не в силах. И на своей пресс-конференции, благодаря одному из ваших вопросов, у меня зародилась одна шальная идея, и мне крайне понравилась эта странная возможность представить, домыслить, вообразить, что на самом деле мой голос когда-то был записан на пленку. И, как говорится, хотите понять ценность того или иного человека, представьте, что он больше никогда не постучит в вашу дверь и никогда не скажет вам ничего ни плохого, ни хорошего. Итак, дорогие мои, вы слышите голос Фрэнки, того самого, что жил некогда, но только не здесь и сейчас, не в этом времени и месте. И все, что происходит по сей день на волнах Silver Rain, это всего лишь запись, сделанная благодаря дальнозоркости некоторых людей, решивших сохранить эту историю болезни для будущих поколений. И, возможно, кто-то и скажет сейчас: «А-а-а, ерунда, чушь какая-то!» А кто-то, возможно, и ужаснется, и осядет на стул и задумается: «Трам-трарам, а может быть, все-таки правда? Ведь в каждой шутке есть доля». И сделает свой радиоприемник чуть погромче, и с этой минуты начнет впитывать каждое слово. И это так странно сознавать, верно? Если мысль типа «у этого парня совсем съехала крыша» не возникла сейчас в ваших головах, дорогие мои, то досмотрите мою сегодняшнюю историю до конца, и она обязательно возникнет. Итак, дорогие мои, если вас заинтриговали мои сегодняшние предлагаемые обстоятельства, то прошу вас, не теряйте это ощущение, так как для того, чтобы отыграть мою сегодняшнюю роль, мне очень важно именно это ощущение быстротечности всего хорошего и важного. Что же касается призов, все остается по-прежнему. Выигрывают, как вы знаете, двое. Самый быстрый и самый остро умный. Все, что касается скоростей, вам все уже давно известно, поэтому не будем молоть воду в ступе, но вплотную приступим, как говорится, к мясу истории. Прошу вас, маэстро, не медлим больше ни минуты. Шоу-таун! Ladies, ladies только присказка. Только на серебряном дожде. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций. Из сумасшедшего дома. Фрэнки, привет, это Аня. Я угадал, страшно этому радуюсь. Сегодня ты именная Майкл Джексон. Элис Купер. Марлин Мэнсон. Марлин Мэнсон. Чучу Мэнсон. Стала Гарта. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций. Это только присказка, сказка впереди. Итак, дамы и господа, сегодня я тот, кому по всем прогнозам предстоит прожить свою жизнь в тюрьме. И по большому счету, если бы я не стал артистом, музыкантом, я был бы стопроцентным преступником. Энергия, которая брызжет из меня сегодняшнего во всех направлениях, сбивает людей с ног. Гипертрофированный темперамент. Убийственная взрывоопасность и хлесткая, безвкусная цыганщина моих шоу выделяет меня на фоне других звезд, как всполох кометы выделяется на фоне мирно мерцающих небесных бриллиантов. Итак, дорогие мои, внимание. Вот вам основная подсказка. С самого первого своего вздоха, как только вонючий едкий воздух огромного мегаполиса обжег мою глотку, я не перестаю вопить о том, какой кайф ловлю от жизни. И этот смысл вы найдете уже в самой первой моей песне, маэстро. Будьте добры. Прекрасно, просто замечательно. Итак, дорогие мои, скажу честно, на протяжении всей моей сегодняшней жизни мой голос и манера исполнения фактически не изменятся. Такой же надрыв, такой же драматизм, такая же пронзительная сила концентрации. Если вы не узнали меня прямо сейчас, то вы уже навсегда опоздали, будьте уверены. Если же узнали, то, с вашего позволения, я продолжу в хлестком безумном стиле абсолютного дурака, которому уже нечего терять, кроме ваших горячих аплодисментов. Итак, дорогие мои, вот он, я, мокрый, скользкий и безумно счастливый на руках своей многострадальной матери. И она, конечно же, еще совсем не догадывается о том, что сделает с этим миром этот фиолетовый комок морщинистой плоти. По одним сведениям, это происходит в марте 28-го года, по другим 33-го, и как, собственно, и положено ребенку с таким темпераментом и цветом кожи, свои юные годы я провожу в колонии для малолетних преступников в родной Южной Каролине. И потом на протяжении почти всей своей невероятно насыщенной и драматичной творческой карьеры, благодаря своему, конечно же, взрывному характеру, я около 16 раз буду сидеть за решеткой за сексуальные домогательства, изнасилование и избиение своих многочисленных жен и любовниц, за поджоги, ограбление банков, хранение наркотиков и оружия. Ну, полный мерзавец, одним словом. Так что смотрите поосторожнее, чтобы я случайно не материализовался прямо сейчас в вашей квартире от слишком уж страстного вашего желания вспомнить или даже узнать мое сегодняшнее имя. Итак, дорогие мои, шоу-тайм! Сегодня я самый плохой и, наверное, самый-самый плохой из плохих мальчиков, который пока присутствует в сознании, вроде бы и хорош, и привлекателен, и харизматичен, но в какой-то момент у меня обязательно съезжает крыша, и тут я за себя не отвечаю, я крушу все подряд. Сленгу, на котором я начинаю в этот момент общаться с миром, могут позавидовать самые опытные в этом деле русские виртуозы. Женщинам в этот момент лучше вообще раствориться в воздухе, потому что нет той силы, которая остановила бы мой маниакальный зов плоти. В одно мгновение я теряю свой прежний облик и превращаюсь в потного бульдога с выпученными от вожделения глазами и разбросанно наэлектризованными волосами. И, как говорится, нет некрасивых девушек. И этот мой образ уже в годы юности начинает наводить не просто страх, но настоящий ужас на мой родной город. Но стоит моей крыше встать на место, как вы понимаете, я уже опять нормальный, только вот ничего не помню. Но многие из вас, я уверен, знают, как это случается, или знают таких персонажей, которые знают, как это случается. И вот все, включая учителей и соседей, уже сравнивают меня со стихийным бедствием, и лучшего места, кроме как тюрьма, для такого персонажа, согласитесь, не подыскать. И моя многострадальная мама в определенный момент смиряется с этим. Ваши версии, дорогие мои. А Сегодня я советую вам пристегнуть свои глаза ремнями безопасности, иначе они вылетят на 20 метров вперед от того ужасно верещащего вопля, какой я извергну из своей по-настоящему луженой глотки. Маэстро! Пускайте, пускайте этих злобных мальчиков на нашу сцену, иначе они разнесут офис дождя в щепки. Это банда моих гангстов-братов. Спасибо. Я думаю, что ты сегодня в роли Билл Гейтс. Билл Гейтс! Великолепная версия. Дальше. Икона сумасшедшего Фрэнки должна быть в каждом православном храме. О, тише. Добрый день, Фрэнки сегодня в роли Билла Гейтс. Билл Гейтс опять! Великолепная версия. Спасибо, дорогие мои. Итак, дамы и господа. Сегодня я в прямом смысле этих слов сексуальный маньяк и ненасытный террорист, неугомонный насильник и драчун, при этом совмещающий в себе, вы просто не поверите, религиозного проповедника, харизматичного духовного лидера и вдохновителя, любимца огромного народа, фактически 1/5 населения Земли. Маэстро, будьте добры, включите вот этот вот компрессор, который я сегодня пригнал. И вот он, мой ненаглядный отбойный молоток. Прекрасно! Просто замечательно! И все тело словно на пружинках, и каждый атом словно боксирует с другим и со всеми сразу. Итак, дорогие мои, вот он я, малолетний 12-летний преступник, который начинает свою карьеру на тюремных стройках. Именно здесь я научаюсь играть на ударных и на органе. Пою в тюремной госпел-группе. Да так, что тюремщики платят мне за то, чтобы я спел их любимую, но вы знаете. О тюремных нравах, конечно же, есть смысл поговорить особенно. И могу вас уверить, дорогие мои, кто не нюхал этого мира, тот не до конца знает, что такое дышать полной грудью, уверяю вас. Кто не слышал скрежета алюминиевых ложек о тюремные миски, кто не впитал в поры кожи ласковый прищур надзирателя, тот не до конца реальный чувак, скажу я вам. Пружина, которая сдавливается внутри за время пребывания под надзором, обладает такой силой, что вам даже не вообразить, я скажу вам точно. Человека, который отсидел, не исправить. 100%! Эта завинченная в нем на все гайки пружина на всю жизнь, она становится его скелетом. Его проще убить, чем изъять ее из него. Эту пружину можно завуалировать на какое-то время, спрятать, уболтать, но в определенный момент она обязательно взрывается. И совершенно бессознательно, и чем сильнее было желание спрятать, тем сильнее будет взрыв. Кто сидел, тот меня поймет. Кто не сидел, тому бесполезно пыжиться, все равно не понять. Итак, дорогие мои, вот он, я. Отсидевший сначала первый, затем второй раз. Уже в 54-м, получив крещение в артистической работе и поняв, что могу сублимировать трам-тарарам свой гипертрофированный темперамент и неконтролируемую энергию в вокал, организую свою первую группу. Мы выступаем в основном на юге штатов, исполняя некую смесь из госпел и ритм-блюза. В 57-м выходит наш первый сингл, который сразу попадает в ритм-блюзовые чарты. И только в США эта пластинка расходится более чем миллионным тиражом. И вот я уже побиваю американский топ-50, а в 60-м уже один из моих синглов попадает в топ-40, и мой стиль становится более драматичным, взвинченным и еще более взрывным. Его называют даже истеричным. И именно в этой экстремально визгливой интонации, ну вы помните мой эмоциональный надрыв в момент рождения, в 62-м я уже записываю свой первый легендарный живой альбом, ставший в итоге основой современного фанка. И надеюсь, вам не надо объяснять, что такое фанк. На сленге негритянских гетто это слово значит запах человеческого тела во время сексуального вожделения. Ха-ха. Лязгающие гитарные аккорды, синкопированный до предела ритм и нервный, словно выходящий за пределы всех мыслимых и немыслимых музыкальных квадратов вокал, кажется, хочет выпрыгнуть из вечной тюрьмы человеческого тела и улететь прочь, и бежать куда-то, и помериться силами с атомным взрывом! Каждый инструмент в этой музыке играет свой ритм, создавая живое, бурлящее, тотально заритмиченное целое. А мои движения, вы видели мои движения? О, мои движения! Мои прыжки, ужимки, кривляния, яростная чечетка, словно разрывающийся от нагревания попкорн. И кто видел мои лучшие выступления на видео или реально, тот видел, как я взрываюсь праздничным салютом на миллионы огненных частиц и разбрызгиваюсь по небу трассирующей канонадой. Итак, дорогие мои... Экспрессивный, вульгарно неутомимый пассионарий, отец фанкового разгула, с легкостью подминающий под себя американские топ-10 и 5, потом нокдаун для британского топ-30, и, наконец, первый Грэмми в 66-м году мое имя заносится в зал славы рок-н-ролла и так далее и тому подобное. Маэстро, сбиваем тему и впускайте, наконец, этих длинноногих красоток, они явно вожделеют схлестнуться. Кстати, не больше, не меньше, секс пожирых, все! Сегодня я посмотрела да. на себя, да, на своего папу. Это Лена. Спасибо, Лена. Какого хрена у тебя опять занят телефон? Сегодня я опять в роли Марфы, если ты угадал. Привет, Марфа. Сейчас я бегаю и параллельно плачу. Да. Как же ты издеваешься? Над я кем? Продолжаю есть и слушать тебя. Над кем я издеваюсь? Ты просто свинтус. Не знаю, понравится тебе это название или нет, но в голову больше ничего не приходит, кроме этого названия. Дорогой Фрэнк, спасибо, Марфа. Меня зовут Николай. Да, Николай. Я из города Орел. Да. На Новый год был в Москве. Ага. Специально заскочил на Горбушку. А? Чтобы купить там 10 твоих дисков. Извини, что поддерживаю пиратский рынок. Да, но да, лучшего да, подарка для моих друзей просто придумать не могу. Спасибо, что ты есть. Спасибо вам. Итак, дамы и господа. Сегодня я тот, кто известен всему миру не только своей предельной, драматичной, истеричной, разбойничьей, негроидно-боксерской манерой пения и сценического поведения, в корне изменившей всю черную музыку американского континента, но столь же взрывным поведением и вне сцены. Маэстро, ваша реплика. Swinging 60s, here I come, baby, yeah! Прекрасно. Итак, дорогие мои, сегодня я тот, кто всю свою жизнь пытается выпрыгнуть из тюрьмы своей телесной оболочки, из ролей, навязанной социальным миром, историей моего народа. Тот, кто стремится съесть все конфеты мира за раз, спеть все песни, обокрасть все банки, излюбить всех женщин, трам-тарарам. И разве не сам Господь создал меня таким, с этой безумной пружинкой, сжатой внутри моего тела? Итак, ваши безудержные аплодисменты, дамы и господа. Легенда фанка! Музыкант, который выстрелил праздничным салютом в самый интенсивный период в жизни американского общества в конце 60-х и первой половины 70-х, когда как и белое, так и цветное население Америки единодушно противопоставили себя истеблишменту, протестуя и добиваясь решения наболевших проблем. Для белой молодежи это вылилось, как вы знаете, в движение хиппи, что привело к развитию рок-культуры. Черные же начинают активно бороться за равноправие с белыми, и одной из форм этого протеста становится соул или фанк. Итак, дорогие мои, что скрывать? Soul Brother Number One, крестный отец Soul, мистер Динамит, тайный лидер таких экстремистских организаций, как Черные Пантеры и Черные Мусульмане, ходячий камикадзе, затянутый поясом Шахира своего патологического вокала. Не человек, но верещащее животное, колоссальная энергия которого, манера держаться на сцене, постоянные вращения вокруг своей оси, словно расщепленный атом, готовый разорваться на тысячи частиц. Все это производит неотразимое воздействие на будораженную политическими преобразованиями молодежь. И когда Детройт и Вашингтон захлестнет так называемый тюремный бунт, вспыхнут негритянские демонстрации и уличные беспорядки, президент Линдон Джонсон обратится именно ко мне. Я, конечно же, снизойду до того, чтобы выступить по телевидению и призвать своих черных бразерс прекратить бесчинство и разойтись по домам. Трюк сработает, и планка моей популярности просто взлетит выше некуда. Но пару лет спустя, ведомый своим нюхом на деньги и тюремной этикой, я, конечно же, быстро соображу, куда дует ветер. Уже к середине 70-х, как вы знаете, накал политической борьбы стихнет. Рок-музыка постепенно превратится в подвид поп-культуры. Фанк тоже начнет терять остроту, превратится в развлекательную музыку для белых. И в итоге деградирует до своей полной противоположности, до стиля диско. И вот, утомленный порогами революционных преобразований, я уже переключаюсь на диско-стайл. И нам, маэстро, тоже следует немного передохнуть, а то я просто умру сейчас от напряжения. Ваши версии, дорогие мои, диско-стайл! Now I'm taking it easy. Привет, Фрэнки. Да. Высоцкий Владимир. О, слишком высоко. Здравствуй, Врача. Фрэнки, это Аня. В прошлое воскресенье дозвонить к тебе было просто невозможно. Как, собственно, и всегда. А сегодня я знаю, кто ты. Ты Джеймс Браун. Джеймс Браун! Дальше! Фрэнки, может быть, сегодня ты Джеймс Браун? Джеймс Браун! Великолепные версии, дорогие мои. Итак, дамы и господа, вот он я. Неугомонный драчун и истерик. Тот, кто в свои 33 года уже на пике славы и гордой реализации, как вы видите. Кто в 77-м в силу характера и вечно выстреливающий из нижней части живота пружины, черт бы я побрал, опять схвачен полицией и посажен в тюрьму по смешному детскому обвинению за попытку ограбить банк, а также за несколько учиненных в особо яростном состоянии, не без наркотического допинга, конечно же, поджогов. Маэстро, вы что, издеваетесь надо мной, что ли? И почему вокруг опять эти жуткие декорации? И в руках этот гребаный отбойник? Но мой дорогой маэстро совершенно прав, как, собственно, и всегда. И вот оно, святое уединение, молитвы и раздумья, и бесконечные покаяния. Я, закинувшись новой порцией тюремного адреналина, уже даю, как вы видите, несколько интервью на телевидении и проповедую повсюду: «Делай для других то, что хочешь, чтобы делали тебе. Говори то, что хочешь услышать сам». Но, выйдя из отшельничества постриженной и законопослушной, с огромным багажом новых музыкальных тем, продолжаю заниматься своими любимыми делами, то есть петь, если мое верещание можно назвать пением, тайно терроризировать упругие ягодицы молоденьких муз и осторожненько так хулиганить. Мне 37, мужская дрочливая жажда съесть все конфеты мира за раз достигает во мне своего творческого пика. Внутренняя пружина рвется наружу, и кто подскажет мне, как с ней справиться, как ее утихомирить? Это же не аппендикс, в конце концов. И вот в 80-м меня снова приговаривают к 3 годам тюрьмы за употребление наркотиков и очередное изнасилование. Потом в 81-м за попытку уйти на автомобиле от полицейской погони я также получаю 2-летний срок. В 86-м срок за хранение наркотиков. В 91-м я арестован в Южной Каролине за агрессивное поведение и избиение полицейского. В 93-м в моем доме обнаружен довольно внушительный склад оружия и несколько килограммов наркотических средств. В 95-м на меня накладывают штраф $10,000 за попытку избиения моей 4-й жены. И в 99-м я сажусь в тюрьму на 2,5 года за драку, учиненную прямо на своем концерте. А! Ха-ха-ха! Какой фрукт? Какого еще поискать? И при этом невероятный любимец публики, духовный лидер, вождь и вдохновитель целого народа. Но это еще не конец. Буквально через полгода я уже обвиняюсь в приставании к сотрудницам своей собственной радиостанции. По словам Лизы Абагалии, вот она, кстати, здесь. Будьте добры, поклонитесь. Спасибо огромное. Проработавший на меня около 7 лет от нее и фактически от всех сотрудников особо отмечу только мужского пола, трам-тарарам. Я постоянно требую сексуальной благосклонности, а после того, как она, в отличие от всех других, отказалась эту благосклонность проявить, она была безжалостно уволена. Мой адвокат, кстати, тоже женщина, Дебора Опри, заявляет, что все обвинения абсолютно беспочвенны, что я кроток, как ягненок, имея за плечами такое непомерное количество сроков, уже давно научен манерам поведения. Одним словом, на этот раз я опять отделываюсь небольшим штрафом и продолжаю, дорогие мои, свой фанки-стайл, отбивая чечетку и садясь на шпагат. Маэстро, прошу вас, пробейте в стенах офиса Серебряного Дождя 2 ужасных провала, и пусть они полюбуются, как я это делаю. Прошу вас! Очи черные, и сумасшедшего, очи страстные, очи жгучие и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь. Чак Берри, меня да. зовут Геннадий. Чак Берри, великолепная версия Гейна. Дальше. Привет, Сенкин, да. Алексей. Да, Леша. Боб Марли. Боб Марли, разогрелись. Дальше. Кстати, привет. Вот я Геннадий. Да, Геннадий. Ты сегодня наступаешь в роли Луи Армстронга. Итак, дамы и господа. Вот он я. Коренастый живчик. 1 метр 60 сантиметров от горшка. Энергия которого всю мою жизнь поистине неисчерпаема на зависть всем. Но все рано или поздно изнашивается, как вы знаете. Устаревает, подвергается осмеянию и сбрасыванию с корабля современности. Маэстро, будьте добры, тему заката. Прекрасно. Итак, дорогие мои, вот мне уже 74 года. Я уже не так шикарно двигаюсь, как раньше. Меньше и так яростно пою, больше играю на электрооргане, но, как и прежде, много выступаю по-прежнему и с еще большей гордостью ношу прозвище «Секс-машин», «Мистер Динамит». Я, оскаливая свои на зависть всем бобрам белоснежные зубы бивни, говорю в каждом интервью, что пою и до конца дней своих буду петь о сексе, о любви, а значит, о жизни, и что мне плевать на все ее смыслы и трактовки. Говорю о том, что я счастливый человек, что жизнь как женщина, красоту и глубинный вкус которой понимаешь только с возрастом, и что я выхожу на сцену только для того, чтобы пробуждать и вздрючивать в мужских штанах самых сонных джентльменов. И плевать, что кто-то, приходя на мои последние концерты, говорит, что я представляю из себя удручающе жалкое и невероятно грустное зрелище, от которого становится просто стыдно за легенду, что я просто выживший из ума городской сумасшедший, самовлюбленный и загипнотизированный своим прошлым успехом. И вот я уже появляюсь на приеме в Белом доме со своей сияющей в 2000 ватт улыбкой и слезящимися от счастья глазами. Кеннеди-центр, несмотря на мое бурное и скандально-бандитское прошлое, признает меня одним из самых влиятельных музыкантов последних 50 лет. Власти Южной Каролины громогласно прощают мне, как вы видите, все шалости, совершенные на территории этого штата. Я, немного театрально утыкаясь в платок, произношу в своей пафосной манере: «Да благословит Господь Америку! Если она поняла и оправдала такого мерзавца, как я, значит, она способна понять и защитить любого из ее жителей». Итак, дорогие мои, скажу честно, я не думаю, что на этой земле есть еще один музыкант мужского пола, который бы так остервенело, несмотря ни на что, в свои уже 75 лет держался бы за концертную деятельность. А все очень просто. Если я не на сцене, то я в тюрьме. Конечно же, метафорически выражаясь, но вы понимаете. Если я не выплескиваю свою энергию, страстную любовь к жизни на вас, то превращаюсь в ходячую бочку с порохом. Я думаю, никто из вас не удивится, если через десяток лет, несмотря на недавно обнаруженный у меня рак простаты, по-прежнему увидит меня стоящего на сцене, затянутого во фрачный пояс и смешно бьющего жирными ляжками друг о дружку в своих по мгновению безвкусно сверкающих костюмов гордого и неумолимого, яростно отбивающего ритм уже заигранный в пыль «I feel good» или «Sex Machine». Я уверен, все вы будете смотреть на этого чудо-старика и думать только об одном. Господи, дай ему сил. Дай ему еще пару, тройку, пятерку лет, чтобы его неугомонная пружинка продолжала хрипеть его жалкую «I feel good» на зависть всем нам. Только бы он продолжал верить, что по-прежнему остается таким, каким был 40 лет назад на пике своей роскошной славы. И что его музыка по-прежнему вздрючивает в мужских штанах самого сонного джентльмена. И дай бог, чтобы и ваши внуки отнеслись к вашим старческим фантазиям, когда вам будет под 80 с такой же нежностью, с какой смотрите на меня сейчас вы. Дай бог, чтобы они, те молодые, были бы искренне терпимы к тому, что ваше колесико еще вертится трам-тарам. И что именно в эти годы вам как никогда хочется жить и любить. И, как говорится, если бы молодость знала, а старость могла. И по большому счету, что еще есть в этом мире, кроме как само красочное шоу жизни, иногда вздрючено пафосное, иногда комичное и пошлое, иногда героически восторженно-сентиментальное. Что еще есть, кроме самого потока жизни, сверкающего таким количеством смыслов, что можно просто свихнуться, пересчитывая их? Маэстро! Один из самых больших моих друзей уже на сцене — Silver Rain! И самые мощные прожектора вселенной на сцену! Ladies and gentlemen, вы слышите голос Фрэнки, сумасшедшего Фрэнки. Empty spaces, what are we living for? И не надо всматриваться в глубину сцены, все равно вы меня видите. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Hold the line, does anybody want to take it anymore? Вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 906-21-8. Патрик Кантополос, искусствовед, Академия Лорет, Париж, Франция. C'est fantastique. C'est une brillante parodie de la politique contemporaine. Это просто фантастично. Это блестящая пародия на современную политику, религию, науку, искусство, телевидение. Это грандиозная пародия на саму эпоху зрелища. Пародия на самое хитрое изобретение современности — диктатуру зрелища. С гордостью представляет Фрэнки Шоу! Это Джеймс Браун. Джеймс Браун. Дальше. Привет, Фрэнки. Да. Это Юра. Да. Сегодня ты в роли автоответчика. Дальше. Фрэнк, привет, это Анна. Ты, Даня. Привет, тебя не слышала. Мне кажется, что сегодня ты Джеймс Браун. Ну, не факт, и не это важное. Главное, что действительно классная передача, безумно тебе интересно и радостно снова слушать. Спасибо тебе большое. Итак, дорогие мои, сегодня, как вы уже, я уверен, поняли, я самый трудолюбивый человек в шоу-бизнесе. Непревзойденный рекордсмен среди коллег по жанру, 116 хитов в топе национального поп-чата. При этом 98 из них в топ-40 R&B-синглов, а 17 золотые хиты number one. Тот, глядя на кого меньше всего, задаешься вопросом «Зачем?» и «Для чего все это нужно?» И какой смысл в таком уж избытке энергии? И, может, не надо взрываться такой уж трассирующей канонадой, разбрасывая свой отлитый в свинцовые пульки эрегированный вокал по самым отдаленным закоулкам этого мира? Может, не надо уж до такой-то степени хотеть и любить жить? Уж до такой-то степени восторгаться ею? Ведь подчас она далеко не достойна того, чтобы ее так любить. Верно? Маэстро, будьте добры, архивную запись, которую вы уже использовали в самом начале. Перед окончательным уходом со сцены я еще раз хочу взглянуть на себя тамошнего. Просто замечательно. Итак, дорогие мои, конечно же, все наши знаменитые философы и эксперты правы, и смысла у всего этого нет и быть не может, и бла-бла-бла, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Итак, дорогие мои, сегодня я тот, чьи открытия плоть и кровь музыкальной культуры, такие хиты, как «I feel good», «Please, please, please, say it loud», «I'm black and proud», несомненно, в коллекции «The best» самого Господа Бога. Один из самых бесстрашных и самых неукротимых музыкантов планеты, эксцентричный холерик, далеко не объект для подражания, конечно же, по количеству хитов уступающий, может быть, только Элвису Пресли, кто научил Майкла Джексона и Уитни Хьюстон, и еще добрый десяток молодняка всему самому ужасному, чему только можно научить талантливых артистов, кто любит жить так, что скулы сводит. И кому всегда всего мало, как бы много не было. Стопроцентный драйвер, варвар или даже черт, если хотите, который, тем не менее, уже занял свое особое место в свите Господа Бога. И все это означает, что я совсем не случайно повторил свою сегодняшнюю роль, которую, как кое-кто из вас уже знает, звучала некогда в эфире «Дождя». И сейчас у вас есть эта уникальная возможность склонить голову и проститься с великим музыкантом. И лучшего подарка для себя Господь, вероятно, просто не мог придумать на католическое Рождество. И вот он, самый большой концертный зал во Вселенной, дорогие мои. Тот самый, где музыка не смолкает уже никогда. И вот они, эти пружинисто лязгующие гитарные аккорды, до предела синкопированный ритм и нервные, словно выходящие за пределы всех мыслимых и немыслимых музыкальных квадратов вокал, который уже вырывается из тюрьмы человеческого тела и летит прочь. Точно так же, как картины импрессионистов выскакивают из рам, просто потому что им тесно в них. И уже меряется силой с самим большим взрывом. Зажженной зажигалки в небо, дорогие мои. Маэстро, прошу вас. Woman or a girl, over the road. Made me the train to carry the heavy load. Made me the electrolyte to take us out of the dark. Made me the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's, man's, man's world. But it wouldn't be nothing, nothing, without a woman or a girl. Man thinks about a little bit of baby girls and a baby boys. Man make them happy, 'cause man make them toys. And after man make everything, everything he can, you know that man makes money to buy from other men. One little thing without a woman or a girl. He's lost in the wilderness. He's lost in bitterness. Это, конечно же, уже не сюрприз. Пришло время торжественного продолжения призера нашей сегодняшней игры. Внимание, звонков было 94, из них 44 правильных. Итак, автоответчик, слушайте внимательно. Здравствуйте, Фрэнки, это Аня. Да, Аня. В воскресенье дозвониться к тебе было просто невозможно. А сегодня я знаю, что ты, Джеймс Браун. Джеймс Браун, следующий звонок. Привет, Фрэнки, да. Это Юра. Да, Юра. Ты в роли автоответчика. Да, было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Итак, Джеймс Браун, мистер Динамит, крестный отец фанка, Soul Brother Number One. И сегодня на территории Фрэнки Шоу мы торжественно провожаем великого артиста. Итак, дорогие Аня и Юрий, в качестве приза сегодняшнюю игру вы получаете от меня, конечно же, серебряную дудя Great Sweet from Frankie, легендарный диск с лучшими программами. Адрес: Петровско-Разумовская аллея, дом 12, метро Динамо. Приходите в ближайшую пятницу с 17 до 20. Прийти за своими дисками. Я прошу также и призеров моего новогоднего конкурса поздравлений. Если в прошлой моей программе я не смог объявить их, то сейчас могу исправить свою ошибку. Итак, дорогие мои призеры, слушайте свои голоса, узнавайте и появляйтесь в офисе Дождя. Двойной альбом The Best from Frankie с личным автографом Фрэнки. Ваш маэстро, прошу вас. Фрэнки, привет. Меня зовут Алена. Пусть в новом году строит сумасшедший дом, пусть приходят новые сумасшедшие. Это Алена. Фрэнки, люблю тебя. Будь всегда, всегда, всегда. Да. Я очень часто плачу, плачу от чувств. Спасибо тебе, спасибо, маэстро, спасибо серебряному дождю. Вы лучшие, с Новым годом. Спасибо, дальше. Тамара. Привет, Фрэнки, трам-тара. Ты знаешь, наш лед на Марсе. Не знаю, чья нога первая ступит на Марс, но как уникальному явлению нашей цивилизации, Фрэнки, первым памятником будет твой. Мир полон, полон безумцев. Здравствуйте, Фрэнки, я хочу сказать тебе. Да. Благодарю, потому что я именно то, в чье недра врывается то, что ты говоришь, и взрывается внутри, упор изнутри, так что кровь пытается вырваться из кончиков пальцев. Итак, дорогие мои, все поздравившие меня с Новым годом, это были лучшие 4 призера, которым я вручаю диск The Best from Frankie. Пожалуйста, появляйтесь в нашем офисе. Презентую свой диск также Василию, который сделал номер на свой скутер I Love Frankie Show. Я вас, Василий, так и помечу. Скутер, приходите за диском. Диск The Best from Frankie ваш тоже. По электронному адресу frankie@frankiesolero.ru я по-прежнему жду от вас ваши письма, сценарии, предложения, дорогие мои. В следующее воскресенье планируется премьера от Владимира Прокофьева, одного из самых грандиозных моих соавторов, а в ближайшем будущем премьера от Павла Кашина. И это действительно будет полный триндец. Теперь же, дорогие мои, будьте добры, представьте на сцене меня, несомненно молодого, брыжущего во все стороны трассирующими брызгами энергии, яростно танцующего свой легендарный попкорн, садящегося на шпагат и встающего без помощи рук. Ladies and gentlemen, крестный отец фанка, Soul Brother number one, Mr. James Brown! Хотят играть разные роли. Я думаю, это здорово. Я не могу этого понять. Глупость, не более. Абсурд. Я думаю, что даже смерть для Фрэнки игра. Всего лишь смена ролей. Я люблю тебя, Фрэнки. Спасибо огромное. Великолепно. Спасибо. Дальше замечательно. Следующий звонок. О, как! Есть еще версии? Ну, просто замечательно. О, следующая версия. Спасибо, дальше. Следующая версия. Спасибо. Спасибо. Есть еще версии? Офигенно. Просто здорово. Шеврит, реально. Спасибо, дорогие мои. Дурдом.